спонтанный ум. Если человек отвечает на вопрос сразу же после того, как вопрос прозвучал, его ум называют дзикисин, спонтанный ум. Ответ после размышлений есть результат выбора одной мысли из нескольких возможных. И поэтому такой ответ не является действием спонтанного ума. Отвечая без промедления, вы пробуждаете в себе спонтанный ум или ум Будды, который дает подлинный ответ на вопрос. Вы причиняете себе неудобства, слишком много размышляя над ответом. Спонтанный ум и есть ум Будды, тогда как размышление и выбор есть страсть, болезнь и причина страданий.